Между тем эллинский флот по просьбе афинян направился из Артемисии к берегам Саламина. Остановиться же у Саламина афиняне просили потому, что хотели вывести жен и детей из Аттики в безопасное место, а затем им нужно было держать совет о том, как дальше вести войну, ведь при сложившихся обстоятельствах обманутые в своих расчетах афиняне должны были принять новые решения. Так они рассчитывали найти в Беотии все пелопоннесское ополчение в ожидании варваров, но не нашли ничего подобного. Напротив, афиняне узнали, что пелопоннесцы укрепляют Истм. И так как для них важнее всего спасти Пелопоннес, то только один Пелопоннес они и хотят защищать. Все же прочие земли Эллады они оставляют на произвол судьбы. При этом известии афиняне попросили сделать остановку у Саламина. Так вот, остальные эллинские корабли бросили якорь у Саламина, афиняне же высадились на берег. Тотчас же по прибытии афиняне объявили через глашатые, чтобы каждый спасал своих детей и челядь кто где может. Тогда большинство отправило своих жен и детей в Трезен, другие на Эгину, а иные на Саламин. Афиняне спешили тайно укрыть родных в безопасное место, чтобы исполнить повеление оракула, особенно вот по какой причине. По рассказам афинян, в святилище на Акрополе живет большая змея, страж Акрополя, который, сообщают они далее, приносит как человеческому существу ежемесячную жертву. Эта жертва состоит из медовой лепешки. Эту-то медовую лепешку змея прежде всегда поедала, а теперь оставила нетронутой. После того, как жрица объявила об этом, афиняне гораздо скорее и охотнее покинули родной край, так как думали, что и богиня покинула свой Акрополь. После того же, как женщины и дети со всем имуществом были отправлены в безопасное место, афиняне присоединились к флоту. В то время как пришедшие из Артемисии корабли стояли на якоре у Саламина, остальной эллинский флот, узнав об этом, также прибыл туда из Трезена. Флот еще раньше получил приказ собраться в Трезенской гавани, погоне. Туда пришло гораздо больше кораблей, чем сражалось при Артемисии, и от большего числа городов. Во главе этого флота оставался, как и при Артемисии, тот же Еврибиат, сын Евриклида, спартанец, притом человек не царского рода. Однако гораздо больше кораблей и к тому же самых быстроходных выставили афиняне. Сражались же вот какие корабли. Из Пелопоннеса лакедемоняне выставили 16 кораблей. Коринфяне же такое же число кораблей, как и при Артемисии. Сикионцы доставили 15 кораблей. Эпидаврийцы — 10, трезенцы — 5, гермионине — 3. Все эти города, кроме Гермионы, принадлежат к дорийскому и маккентскому племени, а жители их переселились в Пелопоннес из Эринеи, из Пинда и, наконец, из Дриопиды. Гермионине же — дриопы, изгнанные Гераклом и Молийцами из так называемой ныне Дорийской земли. Это были пелопоннесские города. Из городов же на материке только одни афиняне выставили почти столько же кораблей, как все остальные вместе, именно 180. Ведь при Саламине платейцы не сражались на афинских кораблях, вот почему. Когда эллины возвратились от Артемисии и прибыли в Халкиду, платейцы высадились на противоположный берег Беотии, чтобы перевести свои семьи и челядь в безопасное место, и вот. Платейцы, спасая своих близких, не могли своевременно прибыть на помощь. А что до афинян, то они в то время, когда пелазги владели так называемой ныне Эллады, были пелазгами и назывались кранаями, а при царе Кекропе их называли кекропидами. Когда же затем царем стал Эрехфей, то они получили имя афинян и, наконец, по имени их предводителя Иона, сына Ксуфа Ионин. Мегарцы выставили столько же кораблей, как и при Артемисии. Ампрокиоты прибыли с 7 кораблями, левкацы с тремя. Население этих городов принадлежало к дарийскому племени из Коринфа. Из островитян эгинцы доставили 30 кораблей. У эгинцев, правда, были снаряжены и другие корабли, но они предназначались для защиты родной земли. А сражались они при Саламине на 30 самых лучших кораблях. Эгинцы — это дарийцы и происходят из Эпидавра. Остров же их прежде назывался Энноной. После эгинцев прибыли халкидяне с 20 кораблями, как и при Артемисии, и эритрийцы с 7 кораблями, а не ионине. Затем прибыли киосцы с теми же самыми кораблями, а не ионийского происхождения из Афин. Наксосцы выставили 4 корабля. Эти корабли были, собственно, посланы гражданами к персам, так же, как и корабли прочих островов, однако, вопреки приказу, они прибыли к эллинам по настоянию Демокрита, человека весьма уважаемого среди наксосцев, который был тогда триерархом. Наксосцы же ионине и происходят от Афин. Стирейцы их снарядили столько же кораблей, как и при Артемисии. Кифнии — одну триеру и одно 50-весельное судно, и те, и другие дриопы. Также снарядили корабли Серифии и Мелоссы. Это были единственные острова, которые не дали земли и воды персидскому царю. Все эти города и племена, участвовавшие в войне, живут по сю сторону земли Феспротов и реки Ахеронта. Феспроты ведь граничат с ампракиотами и левкацами, которые выступили в поход из самых дальних пределов Эллады, и из эллинов, живущих на той стороне Ионийского моря, только одни кротонцы пришли с одним кораблем на помощь Элладе в опасности. Начальником этого корабля был Фаил, трижды победитель на пифийских состязаниях, кротонцы по происхождению — ахейцы. В то время как остальные города выступили в поход с триерами, мелосцы же, сифнийцы и серифии снарядили 50-весельные корабли. Мелосцы по происхождению из Лакедемона доставили 2 корабля, сифнии же и серифини, а не ионини из Афин, по одному. Общее же число кораблей, кроме 50-весельных, составляло 378. Собрав свои корабли у Саламина, военачальники всех упомянутых городов стали держать совет. Евребиат предложил каждому желающему высказать свое мнение, в каком месте из тех, что еще были под властью эллинов, удобнее всего дать морскую битву. Ведь Аттика была уже оставлена на произвол судьбы. И теперь дело шло только об остальной Элладе. Большинство выступавших единодушно высказалось за то, чтобы отплыть к Истму и дать там морскую битву в защиту Пелопоннеса. В пользу этого мнения они приводили вот какой довод. Если они, оставшись у Саламина, проиграют битву, то будут заперты на острове без всякой надежды на спасение. С Истма же они могут спастись, возвратившись в свои города. В то время как пелопоннесские военачальники высказывали такие соображения, прибыл какой-то афининин с известием, что персидский царь находится уже в Аттике и опустошает всю землю огнем и мечом. Ксеркс с войском прошел Беотию, придав огню город Феспии. Феспийцы покинули свой город и бежали в Пелопоннес. Так же поступил он с Платеями, а затем проник в Аттику и разоряет там все. Феспии и Платеи царь предал огню, узнав от фиванцев, что эти города не на стороне персов. После переправы через Гелеспонт, где варвары начали поход и оставались один месяц, считая время переправы в Европу, в течение следующих 3 месяцев персы достигли Аттики. Архонтом тогда у афинин был Каллиад. Персы заняли пустой город, и только в святилище Афины Паллады они нашли небольшое число афинин, хранителей храмовой утвари и бедняков. Эти люди заперли ворота Акрополя и завалили их бревнами, чтобы преградить вход в храм, Они не переехали на Соломин отчасти по бедности, и к тому же, как им казалось, только они разгадали смысл изречения Пифии о том, что деревянная стена неодолима. Акрополь, думали они, будет им убежищем, которое подразумевал оракул, а не корабли. Персы же заняли холм против Акрополя, который афиняне называют Ареопагом, а затем стали осаждать Акрополь вот как. Они зажгли обмотанные паклей стрелы и стали метать их в засеку. Осажденные афиняне все-таки продолжали защищаться, хотя дошли уже до крайности, так как засека их уже не защищала, и тем не менее они не согласились на предложенные Писистратидами условия сдачи, но придумывали разные новые средства защиты. Так они скатывали огромные камни на варваров, напиравших на ворота, и Ксеркс долгое время был в затруднении, как ему взять Акрополь. Наконец варвары нашли выход из затруднительного положения. Согласно изречению Оракула, ведь вся материковая Аттика должна была перейти под власть персов. С передней, северной стороны Акрополя, противоположной воротам и дороге, ведущей наверх, несколько персов поднялось на скалу. В этом месте не было никакой стражи, так как считалось, что здесь-то уже никто не сможет взобраться наверх. Это было подле святилища Аглавры, дочери Кекропа, где скалы действительно очень крутые. Когда афиняне увидели врагов наверху, на Акрополе, то одни из них ринулись вниз со стены и погибли, другие же нашли убежище внутри святилища. Персы же, поднявшись наверх, прежде всего направились к воротам святилища и открыли их. Затем они умертвили защитников, моливших о спасении. А когда со всеми защитниками Акрополя было покончено, персы разграбили святилище и предали огню весь Акрополь. Захватив полностью Афины и Акрополь, Ксеркс отправил конного гонца в Сусы к Артабану с сообщением о достигнутом успехе. На второй день после отправления гонца царь собрал афинских изгнанников, следовавших за ним в походе, и повелел подняться на Акрополь и принести жертву по своему обряду. Потому ли он приказал это, что видел какое-либо сновидение, или же раскаивался в том, что велел предать огню святилище. Афинские же изгнанники исполнили царское повеление. Почему я об этом упомянул, я сейчас расскажу. Есть на Акрополе святилище Эрехфея, как говорят, рожденного землей, и в нем маслина и источник соленой воды. У афинян существует сказание, что Посейдон и Афина, поспорив из-за этой страны, перенесли туда маслину и источник, как видимые знаки своего владычества над страной. Эту-то маслину варвары как раз и предали огню вместе со святилищем. На следующий день после пожара афинские изгнанники по приказанию царя пришли в святилище и увидели, что от пня пошел отросток почти в локоть длиной. Об этом они сообщили царю. Между тем, весть об участи афинского Акрополя привела эллинов у Соломина в столь великое смятение, что некоторые военачальники даже не стали дожидаться, пока будет решено, где дать морскую битву. Они бросились к своим кораблям и подняли паруса, чтобы тотчас же отплыть. Оставшиеся военачальники решили дать морское сражение перед Истмом. С наступлением ночи собрание разошлось, и военачальники взошли на борт своих кораблей. Когда Фемистокл пришел на свой корабль, афинянин Мнесифил спросил его, какое решение принято на совете. Узнав о решении отвести корабли к Истму и сражаться перед Пелопоннесом, Мнесифил сказал: «Если флот покинет Саламин, то тебе больше не придется сражаться за родину. Ведь каждый вернется в свой город, и тогда ни Еврибиаты, никто на свете не сможет уже помешать флоту рассеяться. Эллада погибнет от собственной глупости. Поэтому, если есть какая-нибудь возможность спасения, то иди и попытайся отменить решение, или, по крайней мере, убедить Еврибиада остаться здесь. Этот совет пришелся Фемистоклу весьма по душе. Ничего не ответив, он направился к кораблю Еврибиада. Придя к Еврибиаду, Фемистокл сказал, что желает обсудить с ним одно общее дело. Еврибиад пригласил его на свой корабль, предложив сказать, что ему нужно. Тогда Фемистокл сел рядом со спартанцем и повторил все слова Мнесифила, но как свое собственное мнение, и, кроме того, прибавил еще много других доводов, пока, наконец, не убедил его просьбами сойти с корабля и созвать совет военачальников. Когда военачальники собрались, еще до того, как Еврибиад объяснил причину созыва совещания, Фемистокл произнес длинную речь, так как дело для них было слишком важным. Коринфский военачальник Адимант, сын Окита, однако прервал его словами. «Фемистокл, на состязаниях бьют палками тех, кто выбегает раньше поданного знака». В свое оправдание Фемистокл ответил, «А тот, кто остается позади, не получает в награду венка». Так он дружески ответил коринфянину. Однако, обращаясь к Еврибиаду, Фемистокл теперь не повторил того, что сказал ему раньше, именно что флот рассеется, если они покинут Саламин, ведь с его стороны было бы неуместно в присутствии союзников кого-нибудь обвинять. Поэтому Фемистокл выдвинул другие доводы и сказал вот что. «В твоих руках ныне спасение Эллады. Послушайся моего совета и дай здесь морскую битву, а не следуй за теми, кто предлагает отплыть отсюда к Истму. Сравни оба предложения. У Истма придется сражаться с персами в открытом море, а это нам весьма невыгодно, так как наши корабли более тяжелые и числом уступают врагу. С другой стороны, ты потеряешь Саламин, Мегары и Эгину, даже если в остальном нам улыбнется счастье. Ведь за флотом последуют и сухопутные войска. И таким образом ты сам приведешь врагов в Пелопоннес и ввергнешь в опасность всю Элладу. Если же ты послушаешься меня, то получишь вот какие выгоды. Во-первых, если мы будем сражаться с небольшим числом кораблей в теснине против большого флота, то по всей вероятности одержим решительную победу. Ведь сражаться в теснине выгоднее нам, а в открытом море — противнику. К тому же Саламин, куда мы перевезли жены, детей, также остается в наших руках, и этим ты также достигнешь того, к чему вы больше всего стремитесь. Если ты останешься здесь, то будешь так же хорошо защищать Пелопоннес, как и на Истме, и благоразумно не привлечешь туда врагов. Если дело пойдет так, как я ожидаю, и мы победим на море, то варвары никогда не придут к вам на Истм. Они не проникнут и дальше в Аттику, но обратятся в беспорядочное бегство. И этим мы спасем Мегары, Эгину и Саламин. При Саламине и Оракул обещал нам также врагов одоленье. Когда люди принимают разумные решения, то обычно все им удается. Если же их решения безрассудны, то и божество обыкновенно не помогает человеческим начинанием. Когда Фемистокл говорил это, коринфянин Адиман снова восстал против него и сказал, «Тому, кто не имеет родины, следовало бы молчать. Еврибиад не должен предоставлять право голоса человеку, лишенному отечества. Ведь прежде чем вносить предложение, Фемистокл должен показать, какой город он представляет». Так упрекал Адимант Фемистокла, потому что Афины были взяты и находились во власти врага. Тогда-то Фемистокл и наговорил и ему, и коринфянам много резких слов. Он доказывал, что город Афины и Аттическая земля больше Коринфа, и что Афины снарядили 200 кораблей, и ни один эллинский город не в состоянии отразить нападение афинин. После этих слов Фемистокл вновь обратился к Еврибиаду и заговорил более решительно, чем прежде. «Если ты останешься здесь и выкажешь себя доблестным мужем, прекрасно. Если нет, погубишь Элладу, ведь в этой войне главная наша опора — флот, поэтому послушайся меня. Если же ты этого не сделаешь, то мы немедленно с женами, детьми и челядью отправимся в италийский Сирис. Город этот уже с давних времен наш, и по изречениям оракула мы должны и там поселиться, а вы, лишившись таких союзников, как мы, еще вспомните мои слова. Эти слова Фемистокла заставили Еврибиада переменить мнение. Он позволил убедить себя, как я думаю, главным образом из страха, что Афини не покинут его, уведи он свой флот к Истму, ведь без Афинин остальные эллины не могли уже осмелиться на бой с врагами. Итак, Еврибиад принял совет Фемистокла оставаться и дать там битву. Так, после жаркого спора, эллины у Саламина по приказу Еврибиада стали готовиться к сражению. Когда наступил день, с восходом солнца разразилось землетрясение, земля и море сотрясались. Эллины же решили вознести молитвы богам и призвать на помощь эакидов. Так они и сделали. Совершив молебствие всем богам, они призвали из Саламина на помощь Эанта и Теламона, а за самим Иаком и прочими эакидами отправили корабль на Эгину. Дикей, сын Феокида, афинский изгнанник, бывший тогда в почете у персов, рассказывал. Когда войско Ксеркса опустошало опустевшую Аттику, ему как раз пришлось быть вместе с лакедемонином Домаратом на Фриасийской долине. И вот он увидел поднимающееся от Элевсина облако пыли, как будто бы от трех мириад человек. Оба они пришли в изумление, какие это люди могли поднять такое облако пыли, и вдруг послышались звуки голосов, которые показались им ликующей песней хора мистов. Демарат, который не был посвящен в элевсинские мистерии, спросил Дикея, что это за звуки, а тот отвечал: «Демарат, ужасная беда грозит царскому войску, Аттика ведь покинута жителями, и совершенно очевидно, что это голос божества, который идет из Элевсина на помощь афининам и их союзникам, и если это облако пыли обрушится на Пелопоннес, то это грозит опасностью самому царю и его войску на материке. Если же оно обратится на корабли у Саламина, тогда под угрозой царский флот, а празднество это афиняне справляют каждый год в честь матери и Коры. И всякий афинянин или другой эллин, если пожелает, принимает посвящение в таинство. Звуки же, которые ты слышишь, — это ликующие песни хора на празднике». На это Демарат ответил: «Храни молчание и никому не говори об этом, ведь если эти твои слова дойдут до царя, тебе не снести головы, и тогда ни я, и никто на свете не сможет тебя спасти, но будь спокоен и предоставь богам заботу о войске персов», — такой совет Дикею дал Демарат. А пыль и звуки голосов превратились в облако, которое, поднявшись вверх, полетело на Саламин к эллинскому флоту. Тогда Демарат и Дикей поняли, что флоту Ксеркса предстоит гибель. Это рассказывал Дикей, сын Феокида, ссылаясь на Демарата и других свидетелей.